звонок. Больше никогда не учить школьный урок. В прошлое вернуться нельзя. Стали нам теперь как друзья. Строгие когда-то для нас учителя. Последний звонок и школьный урок остались уже позади. Последний звонок, новый урок готовит нам жизнь. Ждет впереди. Больше никогда не играть в школьном дворе. Белым мелом нам не писать, выйдя к доске. Это было только вчера. Сейчас другая пора. И на завтра взрослая жизнь встретит тебя. Последний звонок и школьный урок остались уже позади. Последний звонок и новый урок готовит нам жизнь. Последний звонок.